Привет тебе, мрачный, безмолвный склеп. Мрачный склеп, нет, нет. Зачем же смерть ее оставила прекрасной? Или для того, чтоб нас скорей соединить? Лишь этого теперь жажду я всей душою. Останусь с тобой, нас смерть соединит. Да, на смерть смотрю я без страха. Последний раз я и нет. крови. Да-да, о, Боже мой, в ней забилось сердце вновь, и румянец горит. Глаза открылись, вот Джульетта. Милосердный творец, она жива, она жива, жива моя Джульетта. Я твой супруг, и от счастья горю. Вновь вижу я тебя, нам блаженство с тобой. Снова жизнь обещает, обещает любовь нам. Да, любовь без конца. Жесток, он не знал сожаления. Что с тобой, Рубин? Ни слезы, ни мольбы нет, нет, меня спасти не могу. Счастьем таким, Джульетта, перед счастьем таким, умереть. Видеть, что с тобой, мой милый, горишь, как в огне ты бредишь. Я выпил это. блаженство даст нам она. Послушай, Джульетта, песня жаворонка нам уж зарю возвещает. Нет, нет, это не рассвет и не жаворонка голос. Зачем ни капли яда ты не оставил для меня? Ох, вот его кинжал!